считаю их и пересчитываю. Это очень трудно, но я человек серьезный. Однако маленькому принцу этого было мало. Если у меня есть шелковый платок, я могу повязать его вокруг шеи и унести с собой. Если у меня есть цветок, я могу его сорвать и унести с собой. А ты ведь не можешь забрать звезды. Нет, но я могу положить их в банк. Как это? А так. Пишу на бумажке, сколько у меня звезд. Потом кладу эту бумажку в ящик и запираю его на ключ. Этого довольно. Забавно и даже поэтично. Но не так уж это и серьезно. Что серьезно, а что несерьезно, это маленький принц понимал по-своему, совсем не так, как взрослые. У меня есть цветок, и я каждое утро его поливаю. У меня есть три вулкана, я каждую неделю их прочищаю. Все три прочищаю, и потухшие тоже. Мало ли что может случиться. И моим вулканам, и моему цветку полезно, что я ими владею. А звездам от тебя нет никакой пользы. Деловой человек открыл было рот, но так и не нашелся, что ответить. И маленький принц отправился дальше. Нет, взрослые и правда поразительный народ. Простодушно он говорил себе, продолжая путь. Пятая планета была очень занятная. Она казалась меньше всех, на ней только и помещалось, что фонарь да фонарщик. Маленький принц не мог понять, для чего на такой крохотной затерянной планетке, где нет ни домов, ни жителей, нужны фонарь и фонарщик. Но он подумал, может быть, этот человек и нелеп, но он не так нелеп, как король, честолюбец, делец и пьяница. В его работе все-таки есть смысл. Когда он зажигает свой фонарь, как будто рождается еще одна звезда или цветок. А когда он гасит фонарь, как будто звезда или цветок засыпают. Прекрасное занятие. Это по-настоящему полезно, потому что красиво. Поравнявшись с этой планеткой, он почтительно поклонился фонарщику. Добрый день! Почему вы сейчас погасили фонарь? Такой уговор. Добрый день. А что это за уговор? Гасить фонарь. Добрый вечер. И он снова засветил фонарь. Зачем же ты опять его зажег? Такой уговор. Не понимаю. И понимать нечего. Уговор есть уговор. Добрый день. И погасил фонарь. Потом красным клетчатым платком утер пот со лба и сказал. Тяжкое у меня ремесло. Когда-то это имело смысл. Я гасил фонарь по утрам, а вечером опять зажигал. У меня оставался день, чтобы отдохнуть, и ночь, чтобы выспаться. А потом уговор переменился? Уговор не менялся. В том-то и беда. Моя планета год от году вращается все быстрее, а уговор остается прежний. И как же теперь? Да вот так. Планета делает полный оборот за одну минуту, и у меня нет ни секунды передышки. Каждую минуту я гашу фонарь и опять его зажигаю. Вот забавно. Значит, у тебя день длится всего одну минуту? Ничего тут нет забавного. Мы с тобой разговариваем уже целый месяц. Целый месяц? Ну да, 30 минут, 30 дней. Добрый вечер. И он опять засветил фонарь. Маленький принц посмотрел на фонарщика, и ему больше нравился этот человек, который был так верен своему слову.